Глава вторая. «Не понимаю, почему ты так хлопочешь об этой своей знакомой?» — сказал Питер Брэндон. Томазина ответила коротко. «От безысходности». Питер надменно взглянул на нее. «Что ты имеешь в виду? Что больше некому о ней побеспокоиться? Или это тебе больше не о ком беспокоиться? Если так, то...» «Больше некому. У нее никого нет». Они сидели рядышком на жесткой лавке в одной из маленьких галерей, специализирующихся на зимних выставках. Стены были увешаны картинами, от которых Томазина предпочитала отводить взгляд. Она уже один раз пересела. Хоть она и не жеманница, ее смущал вид голой дамы с пышными формами, пребывавшей, очевидно, в отвратительном настроении. Но уж лучше бы она не пересаживалась, ибо теперь перед ней полыхала красно-оранжевыми красками чудовищная картина. Безголовая женщина держит в пальцах, лишенных кожи и мышц, огромную сковородку. В итоге ей волей-неволей приходилось смотреть на Питера, а она предпочла бы этого не делать, потому что она была барышней высокомерной и вздорной, что заставляло ее всячески пренебрегать Питером. Но свое безразличие куда легче демонстрировать, повернувшись к объекту надменным профилем. Правда, она прекрасно понимала, что надменности ее профилю как раз и не хватает. Он у нее был не совсем идеальным. Вернее, совсем не идеальным, хотя, по признанию многих, очень милым. Но Питер Брэндон считал, что глазеть на ее профиль куда менее интересно, чем видеть ее лицо целиком, из-за глаз. Глаза у Томазины бесспорно были хороши, а также необычны, потому что и в Англии, и в ее родной Шотландии большие серые глаза с черными ресницами – явление незаурядное. Глаза у Томазины были чистейшего серого цвета, без малейшей примеси голубого или зеленого. Питер как-то заметил, что они точно соответствуют цвету его брюк. И еще от прочих серых глаз их отличал черный ободок вокруг радужной оболочки. А прибавьте к этому густые черные ресницы и юный здоровый румянец. Тут было на что посмотреть. Питер снова горделиво на нее посмотрел и уточнил свою первую реплику. «Я не понимаю, что заставляет тебя так о ней хлопотать?» Томазина говорила без акцента, но в ее голосе слышалась теплая распевность, свойственная жителям Шотландии. «Я уже говорила тебе». «А, это та, которая то ли косила, то ли сопела. Вот так». Молодой человек держался очень чинно, но тут на мгновение скосил глаза и тяжело засопел. «И, кажется, она ужасно этого стеснялась». Томазина едва не прыснула. «Нет, это Майми Уильсон. И не смей, пожалуйста, передразнивать, потому что она не виновата, что у нее аденоиды». «Значит, ее нужно было утопить в младенчестве. Ну ладно. Что из себя представляет эта дамочка, Анна? Как бишь ее фамилия?» «Бол», — сдержанно ответила Томазина. «И ты с ней не раз встречался?» Он кивнул. «Да, на твоем выпускном балу. Разливанное море какао и толпы подружек». «Анна Бол, припоминаю. Черненькая, с жирной блестящей кожей и выражением на лицо. Меня никто не любит, пойду в сад и буду есть червяков». «Питер, ну что ты несешь? Просто ужас!» «Еще бы не ужас! Ей бы побольше бывать на свежем воздухе и срочно заняться спортом. На лицо потеря интереса к окружающему». «О нет, тут ты ошибаешься, совсем наоборот. В этом смысле она была такая же, как все. И интерес к другим людям у нее отнюдь не потерян. Скорее наоборот». Питер скинул брови. «Любопытная Варвара?» «В общем-то, да». И по доброте сердечной добавила. «Но в меру». «Ну тогда я совсем не понимаю, зачем тебе о ней беспокоиться?» «Потому что у нее больше никого нет. Я тебе это все уже говорила и все время твержу». Питер сунул руки в карманы плаща. Жест эквивалентный подготовке к бою. «Слушай сюда, Томазина, ты не можешь всю жизнь подбирать хромых уток, бездомных собак и подружек, которых никто не любит. Тебе 22 года, А сколько тебе было, когда я впервые потрепал тебя по головке, когда ты сидела в кроватке? Годика два? То есть я знаю тебя уже 20 лет, и все это время ты кого-то спасаешь. Пора остановиться. Сначала подыхающая оса, потом был полураздавленный червяк, потом бродячие шавки и недоутопленные котята. Тетя Барбара была просто святая, иначе у нее бы поехала крыша. Она тебе все прощала. По правде говоря, Барбара Брэндон приходилась теткой, скорее Томазине, чем Питеру, потому что была урожденная Элиот и вышла замуж за Джона Брэндона, дядюшку Питера. Она не так давно умерла. В глазах Томазины заблестели слезы, и они стали нестерпимо прекрасны. И она с запинкой сказала: –